Это будут свои стены, а остальное можно нажить, упорно работая. Поэтому Асенька ответила классической фразой: сначала деньги, потом стулья. Ефим кивнул: конечно. На следующий день он привез красивую бумажку с печатями. Ася, не веря своему счастью, схватила документ и чуть не завизжала от восторга. Квартира в неведомом Фоломееве была ее. Конечно, она сказала следователю все, что велел Ефим. Очень глупая выдумка про шкаф, вздохнула я. Что делать станешь, если милиционерам придет в голову мысль об обмане? Кстати, знаешь, лжесвидетельство преследуется по закону. Ася вздрогнула и промолчала. Я похлопала ее по плечу. Ладно, ладно, авось обойдется. Кстати, куда ты собралась? В Фоломеево. Так квартира ж без отделки. Ничего, вода есть, канализация тоже, и электричество подведено. Поставлю раскладушку, все лучше, чем здесь. Я помолчала и сказала: ну хорошо, а адрес какой? Улица Ковригина, дом 7, квартира 100. Потом вновь на работу устроюсь, через домовой, с проживанием. Деньги-то нужны. Я ничего не сказала, повернулась и, стараясь не дышать, пошла через вонючую прихожую к двери. Глава 11. Сев в машину, я закурила и медленно повернула ключ зажигания. Жигуленок заворчал, пару раз чихнул и поехал. Значит, Ефим решил избавиться от дорогой мачехи и состряпал убийственные, простите за идиотский каламбур, показания. А внезапно в голову пришла мысль, от которой я чуть не заорала. «Ну и дурака я сваляла!» — поболтала с Асей. Узнала массу интересного, но это же просто разговоры. Вот если бы рассказ был произнесен в присутствии адвоката или нотариуса, тогда он превратился бы в показания, которые могут помочь Раде. Я нажала педаль газа и помчалась в Алябьево. В доме должен быть телефон Олега Павловича. Не успев войти в дом, я налетела на Макса. «Послушай, ты знаешь координаты Олега Павловича?» «Вересова, адвоката, который сейчас защищает Раду». «Это он, Вересов Олег Павлович. Подскажи его телефон или адрес. Посмотри в книжке, там, на столике. А зачем тебе? Поговорить с ним хочу. Он сейчас в столовой». Обедает вместе со всеми. Последовав примеру Лизы и Кирюшки, я опрокинула напольную вазу и ринулась по коридору вперед. К сожалению, за большим столом сидело очень много народа. Кара, закутанная с головы до пят в черное, прошелестела: «Садись, лампа, поешь спокойно». Для женщины, которая только что трагически потеряла супруга, она выглядела на удивление хорошо. Но еще больше изумила меня Роза Константиновна. Та сидела во главе стола, весело блестя глазами. Из ее пухлого красногубого ротика потоком лились фразы. В тот день погода стояла отвратительная. Мы сидели дома. «А, Лампудель, здравствуйте, садитесь, угощайтесь».